А сфера контроля Джияджи расползается все шире, мягко, как туман. Император поднял руку, и ожидавшие этого сигнала императорские инженеры торжественно зашевелились возле своей силовой установки. Внутри большого центрального силового шара разгорелось темно-оранжевое свечение, ставшее красным, потом желтым, потом бело-голубым. Предметы внутри купола наклонялись, падали, снова вздымались, приобретая вид молекулярной плазмы. Императорским инженерам вместе с имперской безопасностью, бесспорно, выдалась напряженная ночка, и им пришлось попотеть с предельной осторожностью, устраивая погребальный костер императрицы Лизбет. Если этот пузырь сейчас лопнет, тепловой эффект будет как при взрыве небольшой водородной бомбы. На самом деле это длилось не очень долго, возможно, всего минут 10. В сером, затемненном куполе над их головами возникло круглое отверстие, открывшее голубое небо. Эффект был чрезвычайно странным, словно окно в другое измерение. Немного меньшее отверстие раскрылось в вершине силовой полусферы. Белый огонь бил в небеса по мере того, как купол выпускал дым. Мэлс предположил, что воздушное пространство над центром столицы закрыли для движения, хотя столб огня быстро рассеялся легкими облачками дыма. Затем купол вновь закрылся. Легкий искусственный ветерок погнал прочь искусственные облака. Свет засиял ярче и веселее. Полусфера растворилась в никуда, оставив после себя лишь пустой круг нетронутой травы. Не было даже пепла. Ожидавший слугаба подал императору цветную накидку. Джияджа скинул верхние белые покровы своего одеяния и облачился в новое. Император поднял палец, его вновь окружила почетная охрана, и императорская процессия двинулась в обратный путь по чаше. Когда последняя из значимых фигур миновала ее границы, скорбящие испустили коллективный вздох, и тут же молчание и жесткий узор распались в негромком шуме голосов и толкотне уходящих. На краю долины императора ожидал большой открытый гравикар, чтобы отвезти его, в общем, туда, куда отправляются цитагандийские императоры, когда вечеринка окончена. Выпьет ли Джияджа там чего-нибудь покрепче и скинет ли ботинки? Вероятно, нет. Ба-помощник поправила императорское облачение и села за руль. Майлз обнаружил, что остался стоять возле кара, уже приподнявшегося над землей. Джияджа посмотрел на него и удостоил микроскопическим кивком. «Прощайте, лорд Форкосиган». «Пока мы не встретимся вновь», — низко поклонился Майлз. «Уверен, что не скоро», — сухо пробормотал Джияджа и улетел, сопровождаемый вереницей силовых шаров, окрасившихся теперь во все цвета радуги. Ни один не задержался, чтобы оглянуться. На лице генерала Бенина, стоявшего рядом с Майлзом, промелькнула какая-то эмоция. Смех? «Идемте, лорд Форкосиган, я провожу вас к вашей делегации. Поскольку я лично дал слово вашему послу, что верну вас, то должен лично, как вы, бароярцы, говорите, выкупить его. Забавный оборот речи. Вы вкладываете в него понятие души в некоем религиозном смысле или заклада в какой-то лотерее?» «Больше в медицинском смысле. Как во временном дарении жизненно важного органа». «И сердца, и обещания. Все вернулось сегодня». Они подошли к Воробьеву и его группе, которые стояли и оглядывались по сторонам, пока галактические посланники садились в гравикары для поездки на последнюю фантастическую трапезу. За последний час белый шелк обивки кресел в карах был заменен цветным, знаменуя окончание официального траура. Без всякого видимого сигнала один гравикар поспешил к Бенину. Ждать в очереди им не придется. «Если мы уедем сейчас», — заметил Майлз Айвину, — «то уже через час можем быть на орбите». «Но на банкете могут быть гем-леди», — возразил Айвин. «Знаешь, женщины любят поесть». Майлз умирал от голода. «В таком случае мы определенно уезжаем прямо сейчас», — твердо сказал он. Бенин, вероятно, во исполнение последнего непрозрачного намека своего небесного господина, поддержал это заявление любезным. Похоже, это верное решение, лорд Форкосиган. Воробьев поджал губы. Айвин слегка опустил плечи. Фариди, в чьих удивленных глазах светилась подозрительность, кивнул на шею Майлза. «Что это значит, лейтенант?» Майлз ощупал лежащую на воротнике шелковистую ленту с закрепленным на ней цитагандийским имперским орденом за заслуги. «Моя награда и мое наказание. Кажется, вкус Хаута Флетчера Джияджи к высокой иронии непритязателен». Масс, до которой явно еще не дошел подтекст ситуации, запротестовала при виде его вялого энтузиазма. «Но это ведь выдающаяся честь, лорд Форкосиган. Найдутся цитагандийские гемофицеры, которые с радостью умрут ради такого».